Глава 4. Рынок денег и рынок ценных бумаг. 4.1. Деньги, понятия, функции, денежная масса и ее измерения. 4.2. Спрос на деньги, концепции спроса на деньги. 4.3. Предложение денег, денежный мультипликатор. 4.4. Равновесие на денежном рынке. 4.5. Рынок ценных бумаг. 4.1. Деньги, понятия, функции, денежная масса и ее измерения. В экономической литературе имеется несколько определений понятия денег. Выделим следующие. А. Вид финансовых активов, который может быть использован для сделок. Б. Особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при обмене благ. В. Важная макроэкономическая категория, посредством которой осуществляется анализ инфляционных процессов, циклических колебаний, механизмы достижения равновесного состояния в экономике, согласованности функционирования товарного и денежного рынков. Г. Специфический вид имущества, не приносящий дохода при стабильном уровне цен. Наиболее характерная черта денег – их высокая ликвидность. Деньги возникли стихийно, в результате длительного развития обмена товарами и услугами. Роль денег как всеобщего эквивалента выполняли различные товары – мех, скот, соль, лес, табак, рыба, раковины, зерна какао и так далее. С развитием обмена роль денег перешла к металлам – золоту и серебру, которые по своим свойствам в наибольшей степени были пригодны для выполнения функций денег. Высокая стоимость, неподверженность порче, легкость транспортабельности. Термин «деньги» – «пекуния» в переводе с латинского означает «стадо» – «пекус». Сущность денег проявляется в их функциях. Карл Маркс выделял 5 функций денег – мера стоимости, средство обращения, образование сокровищ, средство платежа, мировые деньги. В современной экономической литературе рассматривают 3 основные функции денег – средство обращения, мера стоимости, средство накопления или сбережения. Существует мнение, что сущность денег в настоящее время не ограничивается выполнением ими 3 указанных функций, поскольку изменения денежной массы влияют на величину ВВП, занятость и уровень цен. Разногласия между экономистами касаются того, каковы реальный механизм, масштабы и характер данного влияния. Количество денег в обращении контролируется государством посредством монетарной политики. На практике эту функцию осуществляет Центральный банк. Различают внутренние и внешние деньги. Внутренние деньги – деньги, создаваемые коммерческими банками. Внешние деньги – деньги, имитируемые Центральным банком. Отметим, что в макроэкономической литературе функция денег как средство обращения нередко ставится на первое место и характеризуется как основная функция, определяющая сущность денег. Подобное толкование ассоциируется с заменой денег товара на бумажные или иные виды денег. Эмиссия бумажных денег осуществляется без обеспечения их золотом, поскольку прекращен обмен бумажных денег на золото. Государство признало законом функционирование бумажных денег. В современном мире функцию средства обращения и единицы счета выполняет, как правило, одно и то же благо. Но в истории, чаще всего во время гиперинфляции, наблюдались факты, когда эти 2 функции выполняли разные блага. Например, в России в начале 90-х годов 20 века функцию счетной единицы выполнял доллар США, а функцию средства обращения – рубль. Согласно своей значимости, на первом месте должна находиться функция денег как меры стоимости – счетная единица. Такой подход объясняется следующим образом. При реализации благ необходимо определить их стоимость, и лишь после этого происходит обмен благ на деньги, а денег на блага. Следовательно, деньги в функции средства обращения могут выполнять свою роль только после осуществления ими функции меры стоимости. Функцию денег как средство образования сокровищ в современном мире заменяет функция средства накопления. Эту функцию могут выполнять реальные деньги. Считается, что функция денег как средство платежа в настоящее время не имеет существенного значения, ибо долг можно выплатить не только деньгами. Практика показывает, что эта функция сохраняется, поскольку за приобретенные блага используются кредитные деньги, которые в сущности выполняют функцию средства платежа. И, наконец, в современной макроэкономике не выделяют функцию денег как мировые деньги. Эту функцию в настоящее время выполняют доллары, фунты стерлингов, евро, иены и другие национальные денежные знаки. Деньги позволяют экономить транзакционные издержки рыночных взаимодействий, как в процессе выбора ассортимента, объема покупаемых товаров и услуг, времени и места совершения сделок и контрагентов по сделке, так и при измерении стоимости товаров и услуг. Предположим, что существует бартерная экономика. В этом случае, например, историк, чтобы сделать стрижку, должен найти парикмахера, который пожелал бы послушать лекцию о Столетней войне 1337-1453 между Англией и Францией. Нетрудно представить, насколько велики были бы издержки на поиск парного совпадения желаний потенциальных контрагентов. Если же в обществе имеется согласие относительно всеобщего эквивалента, то обменные пропорции найти нетрудно. Иное дело в бартерной экономике. Чтобы найти обменные пропорции, потребуется найти большое количество возможных сочетаний благ. Контроль государства за количеством денег в стране осуществляется Центральным банком. Поскольку контроль за количеством денег важен для экономической стабильности, то возникает потребность в измерении денежной массы. В зависимости от степени ликвидности используется набор показателей, агрегатов, для измерения денежной массы, обращающейся в стране в данный момент. Принцип агрегирования состоит в том, что к существующей денежной массе добавляются последующие суммы. Состав и количество используемых денежных агрегатов различаются по странам. Например, Центральный банк Российской Федерации, ЦБРФ, выделяет 4 денежных агрегата М0, М1, М2, М3, соответствующие 4 различным с точки зрения ЦБРФ степеням ликвидности ее компонентов. М0 – наличные деньги в обращении. М1 – М0 плюс депозиты населения в Сбербанках до востребования. Депозиты населения и предприятий в коммерческих банках до востребования. Средства населения предприятий на расчетных и текущих счетах. М2, М1 плюс срочные вклады в Сбербанках. М3, М2 плюс депозитные сертификаты банков, облигации государственного займа. В странах с развитыми рыночными отношениями используется агрегат L. М3 плюс казначейские сберегательные облигации, краткосрочные государственные обязательства, коммерческие бумаги и прочее. В макроэкономическом анализе чаще других используются агрегаты М1 и М2. Настоящими деньгами или деньгами в узком смысле слова в макроэкономике является агрегат М1. Остальные агрегаты М2, М3, L характеризуются как квазиденьги или почти деньги. Агрегаты М2 и М3 содержат дополнительные разновидности финансовых активов, соответствующие более функции средства накопления, чем функции средства обращения. Государственные краткосрочные обязательства, ГКО, облигации федерального займа, ОФЗ, облигации государственного внутреннего валютного займа, ОГВВЗ, облигации государственного сберегательного займа. Динамика денежных агрегатов обусловлена рядом причин, включая движение процентной ставки. Например, при повышении процентной ставки агрегаты М2 и М3 могут опережать М1, так как их компоненты приносят доход в форме процента. На денежном рынке процентная ставка, номинальная, реальная, выступает как альтернативная стоимость денег и характеризует упущенный доход, связанный с хранением сбережений в денежной форме. Номинальная ставка процента отражает банковский процент, а реальная – покупательную способность в зависимости от уровня инфляции. Связь между номинальной и реальной ставками процента описывается уравнением Фишера. Прописная I равно прописная R плюс P, где I – номинальная ставка процента, R – реальная ставка процента, P – темп инфляции. Уравнение показывает, что номинальная ставка процента может измениться по двум причинам. А. Из-за изменений реальной ставки процента. Б. Из-за темпа инфляции. Например, если субъект положил на банковский счет сумму денег, приносящую 10% годовых ежегодно, то номинальная ставка составит 10%. При уровне инфляции 6% реальная ставка составит только 4%. Цена денег формируется на денежном рынке в результате спроса и предложения денег.